потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И вот это суть всей проблемы, что человек, он счастье ищет в человеческом и думает о человеческом, и счастье ищет в человеческом. И когда он не ищет Божьего, он этого счастья никогда не найдет. И вот Петру совершенно не нужен был вот такой вот поворот событий. Он нарисовал себе совершенно другое. Но Иисус останавливает его и говорит, что ты должен переменить свое мышление. Ты должен поменять свое мышление. И вот эта реформация, о которой мы так много говорим, она должна произойти в сознаниях всех людей, и верующих в том числе. Это совершенно по-другому мышление, другое мышление, не так, как у людей. Это не думается как людское, а это думается по-божественному. И вот Иисус Христос, он Матфея 16:14, сразу же после этих слов, что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое, он открывает, в чем счастье, в чем ты можешь найти счастье. И он говорит, если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Кто хочет душу свою сберечь? Вот здесь часто есть переводы, что не душу, а жизнь свою сберечь. Кто хочет вот жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И люди, знаете, подразумевают под жизнью, ну вот, например, вы слышали такое выражение, ну, жизни нет. Слышали такое, да? Вот обстоятельства такие вот у человека, да, что он говорит, жизни нет. Вот что-то так его не удовлетворяет, что он говорит, аж жизни нет. Вот сопоставляет жизнь с удовольствием или с удовлетворением. Если его что-то не удовлетворяет, и у него нет удовольствия, он говорит, жизни нет. Вот в этом Иисус и говорит, что если вы, говорит, не оставите вот эти все свои человеческие удовлетворения, которые вы ищете, удовольствия вот эти все ищете вы потеряете истинное радость, истинное удовольствие. Вы потеряете эту жизнь. Вы потеряете. Мы всегда, знаете, вот, считаем, что несчастье, мы несчастливы, то есть, мы несчастливы только тогда, когда наше понимание счастья, оно расходится вот с реальностью. Вот как у нас вот одно понимание, вот если бы было у меня вот это или вот это, то я был бы счастливый. А реальность, она совершенно другая, и мы думаем, мы несчастны, мы несчастливы. Не то, что несчастны, мы несчастливы, мы не получаем вот того радости вот внутри, удовольствия того внутри. И вот под удовольствиями, знаете, вот те человеческие удовольствия, мы подразумеваем комфорт, например, да, вот похоть плоти, комфорт. Мы всегда ищем, чтобы у нас все было комфортно. Комфортно – это стабильность какая-то была, комфортно, там, теплая постель, чтобы ничего не болело, чтобы нам было хорошо физически. И мы ищем этого, и мы все делаем для этого, чтобы так было. Мы ищем этого удовольствия. Даже взять лень, это тоже вот такое похоть плоти, да? Мы получаем удовольствие, потому что нам хорошо лежать, да, например, да, и ничего не делать. Ну, мне удовлетворяет так. И мы ищем этого, этих удовольствий мы ищем. Удовольствие от похоть очей, мы ищем вот зрелище, да, то есть похоть очей, зрелище мы ищем. Мы смотрим, зрелище это, знаете, во все времена человек хотел что-то увидеть такое для себя, вот интересное. Ну, может, там в мелодрамах каких-то, там, я не знаю, фильмы какие-то, даже те же христианские фильмы. Но мы ищем вот что-то вот увидеть. Игры какие-то, знаете, вот в играх люди сидят, они в такой, в своей реальности видят там что-то, вот свое видят. Всякое можно будет зрелище. Есть еще такая, знаете, вот гордость житейская, социальные такие вот удовлетворения. У меня хорошие друзья, меня это удовлетворяет. У меня хорошая церковь, мне хорошо. Мне комфортно в этой церкви. У меня хорошая семья, и я ищу этого удовольствия, чтобы у меня была хорошая семья. Даже, знаете, мы получаем удовольствие от служения. Вроде бы, ну, Богу, да? Богу мы служим. Мы получаем удовольствие. И мы получаем удовольствие от самого процесса. Что у нас получается. Мы, может быть, еще даже где-то и конкурируем там, где-то в каких-то вещах, что... И мы хотим получать удовольствие. И вот сберечь, кто хочет сберечь, это говорится о том, что все отдать для того, чтобы это не потерять. Все отдать, чтобы еще больше накопить. Но человек этими удовольствиями никогда не насытится. Это призрачное такое... Беготня за удовольствием всегда будет человеку мало. Всегда ему будет этого мало. Иеремия 2:13. «Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Есть такие, знаете, вот Бог говорит, что можно получать удовольствие вот, сам себе сделать это, чтобы питаться этим, пить это. Исаия 55 глава, 2 стих. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Мы тратим свои средства на удовольствие и питаемся этими удовольствиями. Но, знаете, очень много в Евангелии написано где мы должны это брать удовольствие? Куда мы должны смотреть? Помните, помышляйте о горнем. Пленяем всякое помышление Иисусу Христу. И вот Иисус говорит, что «но кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Ради Иисуса Христа. Ради Иисуса Христа. Когда жизнь, она наполнена тем, чтобы напитаться Иисусом Христом. Помните притчу о человеке, который на поле нашел клад? Написано, что Царство Божие или Небесное подобно человеку, который нашел клад в поле. И вот там этот человек, он все то, что у него было, он написано, он продает, чтобы приобрести это поле. Этот человек, он понимает, что все, что он имеет, оно мешает ему приобрести вот то самое драгоценное. То самое драгоценное. Апостол Павел говорит, что то, что было для меня преимуществом, все я считаю за сор. И говорит, я отказался от всего этого ради Христа. Дальше он говорит, что для меня жизнь Христос. Для меня жизнь Христос. Апостол Павел, послание Ефесянам, в 1 главе, 17 стихе, он пишет перед этим, что «я когда услышал о вере вашей и любви вашей в Иисуса Христа, вере вашей в Иисуса Христа и любви ко всем святым, я, говорит, молюсь теперь, сразу вот молюсь, самое первое, о чем я молюсь». И вот 17 стих он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, Он дал вам хорошие семьи, чтобы Он дал вам том, чтобы вы ни в чем не нуждались. Он дал вам, чтобы Он дал вам хорошее служение. Он не это написано. Он говорит, самое главное, что вы должны сейчас делать, это познавать Его. Там написано, чтобы Он дал вам духа премудрости и откровению к познанию Его. И вот когда мы с вами будем познавать Его, когда наша жизнь будет искать, мы всей своей жизнью будем искать удовлетворение и удовольствие в Иисусе Христе. Когда, как Псалом 41:2, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Когда мы будем иметь эту жажду, когда мы, знаете, когда мы вкусили, как благ Господь, мы ищем еще. Ищем общение с Ним, ищем Его повелений. Мы питаемся тем, как Иисус говорит, у меня есть пища, ученикам говорил, которую вы не знаете, исполнить волю Отца Моего. Когда мы питаемся тем, что мы любим заповеди и исполняем их, что мы ищем благоволение Его, мы ищем общение с Ним, когда это наполняет всю нашу жизнь. Когда мы будем искать Иисуса Христа, знаете, когда верующие люди, знаете, чем будут заниматься на небе? Они будут познавать Бога, вечность. Там не будет удовольствия вот этих от машин, от домов, от каких-то еще удовольствий таких, знаете, радость, ту, которую радость мы здесь на земле получаем от вещественных вот этих вещей, от эмоциональных каких-то привязанностей, даже от мужа и жены, но там не будет семей. Там не будет семей. Там не будет мужа и жены. Всего того, что мы сейчас имеем, там не будет. Откровение 21, 22 стих, 21 глава, 22 стих. Храма же я не видел в нем, то есть новое небо и новая земля, об этом говорит Иоанн. Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Если мы здесь научимся и возлюбим Бога, искать Его и получать удовольствие от Господа, то мы там будем как, знаете, как рыба в воде. Но если мы здесь будем искать удовольствие вот в этом всем земном, я даже не знаю, достойны мы будем, как Иисус говорит, тот не достоин меня. Если хочешь идти за Ним, то вот всю свою жизнь отрекись от нее. Ну, я верю, что Бог не хочет, чтобы мы, знаете, были, я не говорю это к тому, чтобы мы оделись во вретище, знаете, где-то в монастырях поселились или где-то еще в скалах каких-то и отказались от всего. Я не об этом говорю. Неужели нам нужно отказаться от всего вот того, чего мы с вами и имеем радость? Нет. Мы должны иметь, искать Иисуса Христа. А все остальное, оно приложится. В этом должны мы искать радость. В этом, Павел говорит, радуйтесь и еще раз радуйтесь. Христианство – это не унылость, не, знаете, не геройство отречься там от какой-то цивилизации и запереться где-то. И проходило это уже христианство, когда люди жили, были такие монахи, называли столпники, когда жили на столбе. Человек живет на столбе, и он думает, что он угождает Богу. Он кушает, там ему приносят на этот столб. И все остальные дела он делает на столбе. Но Бог хочет, чтобы мы радовались от всего, от того, что Господь, Он насыщает нашу душу. Ну вот представьте себе, молодой человек делает предложение невесте. И вот он приходит, дает ей кольцо, открывает красивую коробочку, там кольцо, невеста радуется, берет это кольцо, оно ей очень нравится. И оказывается, она теперь выходит замуж за этого человека ради кольца, потому что оно так ей понравилось сильно. Ну, скажем, тут счастья не будет в этой семье, правда же? Но когда эта девушка берет это кольцо и понимает, что подарил ей этот молодой человек, и она любит его, и оно нравится ей, потому что он ей ее подарил, там будет любовь, там будет счастье. Давайте же мы будем искать не то, что Бог дает нам, а будем искать Бога. И Бог тогда благословит нас во всем. Давайте встанем на нас.